Ayyuhan nas tubu ila Allah, o люди, делайте покаяние Аллаху. Fa inni atubu ila Allah fil yawmi akthar min 100 marra. Пророк саллаллаху алейхи вассалям говорит: я приношу покаяние Аллаху субхану ва тааля каждый день больше, чем 100 раз. Это посланник Аллаха алейхи салату вассалям, которого Аллах субхану ва тааля защитил от грехов. Более того, от ибн Аббаса ради Аллаху анхума передается, что он говорит: мы в одном маджлисе насчитывали, что посланник Аллаха алейхи салату вассалям больше, чем 100 раз говорил: «Рабби гфир ли ва туб алейя иннака анта тавабур рахим». Господь мой, прости меня и помилуй, поистине ты принимающий покаяние милости. Больше 100 раз в одном собрании, в одном меджлисе говорил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Поэтому, братья мои, нам делать покаяние в большей степени обязательно, нежели этим людям, которые, как мы сказали, расходовали свое имущество на пути Аллаха. И их благие деяния с нашими деяниями, они близко даже не станут и не сравнятся. И ученые поставили обязательное условие для покаяния, которое необходимо соблюдать. Без этого покаяние не будет принято. Эти условия, они, часть из них возвращается к прошлому времени, часть к настоящему, часть к будущему. То, что возвращается к прошлому времени, к прошедшему времени, из того, что ты сделал, обязательным условием для тебя является, чтобы ты раскаялся, сожалел. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: «Ат-таубату надам». Покаяние – это сожаление. Человек должен сожалеть о тех упущениях, которые он допустил, о тех грехах, которые он себе позволял. И люди, они все грешны. Это пришло от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Но категории грехов бывают разные, и грешники бывают разные. Это подобно болезни. Человек заболевает, у кого-то серьезная болезнь, у кого-то легкая болезнь, у кого-то временная болезнь, у кого-то хроническая болезнь и так далее. Грехи, они подобны этому. Высшая степень человека – это тот человек, который, совершая грех, раскаивается сразу. Это положение праведников. Они вспоминают Аллаха, субхану ва тааля, и раскаиваются. Это было положением сподвижников пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И мы часто встречаем в хадисах, когда кто-то из них совершал грех, он приходил к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, сразу же приходил и говорил: я погублен, о посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спрашивал, что случилось, что стало. Тогда они объясняли: кто-то женщину поцеловал, кто-то на кого-то засмотрелся и так далее, кто-то во время Рамадана близость совершил со своей женой. Но они внезапно, после того, как совершали грех, они приходили к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, с раскаянием. И пророк, саллиллаху алейхи вассалям, иногда подсказывал им, как искупить свой грех, а иногда говорил: ты совершил омовение, ты совершил молитву вместе с нами, воистину твой грех уже искуплен. Но этих людей что отличало? Они раскаивались сразу. После того, как совершили грех, они раскаивались. Это положение истинных верующих. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил: все сыны Адама грешны, но лучшие из грешников – кающиеся. Поэтому, если ты согрешил, от тебя что требуется? Первое условие – это сожаление. Первое условие – ты должен сожалеть о тех грехах и о тех упущениях, которые ты себе позволил. Вторая категория грешников – это человек, который, совершая грех, радуется своему греху. Есть такие люди? Есть. Если он сильно стремится к этому греху, когда он его совершает, он получает душевное удовлетворение, он радуется. Но он совершает этот грех тайно. Аллах, субхану ва тааля, его покрыл. Это говорит на его сильное желание совершить грех. Когда он хочет посмотреть фильм, или хочет посмотреть фотографию, или хочет уединиться с женщиной, которая ему понравилась, пообщаться с ней и так далее, или по телефону поговорить, добиться, чтобы она на его звонок ответила. Как только ему это удается сделать, он испытывает удовлетворение и радость, потому что ему это удалось, он этого достиг. И это радость греху, насаллаллаху алейхи. Это худшее положение, чем положение того человека, который согрешил и раскаялся сразу. Такой человек, иншаллах, если Аллах откроет его сердце, он раскается. Но эта степень, она хуже, нежели степень первого человека. Третья категория людей – это люди, которые делают исрар, постоянно совершают грех, насаллаллаху алейхи. Это еще хуже. Когда один и тот же грех, который ты делаешь, себе позволил, ты начинаешь его совершать постоянно. Закурил сигарету, продолжаешь ее курить, насаллиллаху алейхи. Включил музыку в машине и продолжаешь ее слушать. Когда каждый раз, когда садишься в машину, уже музыка для тебя – это порядки вещей становится. То есть ты его совершаешь постоянно. Позволяешь себе смотреть на женщин – постоянно совершаешь. Это называется исрар. Это еще хуже положение, нежели положение предыдущего человека. Относительно этого ученые говорили относительно такой категории «Ля замба ма тауба» – нету греха, когда есть покаяние, и нету большого греха, если нету исрара, постоянства, если в совершении грехов нет. Если человек иногда грех себе позволяет, малый грех, то это в степень большого греха не поднимается. Но если он малые грехи постоянно совершает, день ото дня он совершает эти малые грехи, то они накапливаются. Они накапливаются, они могут послужить причиной того, что этот человек будет погублен на саллаллаху алейхи ва саллям. Это пришло в предании. Подобно людям, когда они собираются, каждый из них веточку приносит. Маленькая веточка, но когда они в кучу собираются, потом из этих веток можно разжечь костер. Таким образом религия человека губится. Его имам портится, и он может себя погубить по причине чего? Потому что позволяет себе постоянство и упорство в грехах на саллаллаху алейхи. Еще хуже, это последняя категория грешников, это человек, который совершает грехи открыто, который потерял стыд. Это уже дальше степень идет. Когда человек привыкает грешить, он перестает стыдиться Аллаха, субхана ва тааля. Аллах в то время, когда его Аллах видит. Более того, что хуже этого, он перестает стыдиться людей. И пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал: «Кулли уммати муафа, илля л-муджахирун». Всем из моей уми будет прощено, кроме тех, кто совершает грехи открыто. Кто открыто грешит, это уже человек, который потерял совесть на саллиллаху алейхи, который начинает, если он раньше прятался, чтобы покурить сигарету, сейчас он ее курит открыто. Если он раньше уединялся, чтобы послушать музыку, сейчас он ее слушает открыто на саллиллаху алейхи, по дороге ездит, включает музыку так, что его видят. И так далее, и так далее. То есть грех, когда перерастает в эту степень, это самое худшее положение на саллиллаху алейхи. Почему? Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Всем из моей умми будет прощено, кроме тех, кто совершает грехи открыто». И пришло также в хадисе, относительно которого разногласия среди ученых: «Оставьте эти мерзкие дела», сказал пророк саллиллаху алейхи вассалям. «Хазурат» – это мусор, грязь, оставьте. Но если кто-то уже соберется это сделать, пускай он спрячется под ситром Аллаха, то есть под покрывалом, пускай не делает этого открыто. Почему? Потому что когда ты открыто делаешь, ты попадаешь еще в больший грех. Более того, ты заставляешь людей грешить, которые тебя видят. Почему? Каким образом? Потому что видящий тебя обязан тебе порицание выразить. Если он тебе порицание не выражает, он тоже попадает в грех. И причиной его греха будешь ты. За это ты тоже будешь отвечать. И над этим многие люди не задумываются. Он думает, если он открыто грех совершает, он герой от этого. Нет, ты наоборот себя губишь. Почему? Потому что чужие грехи ты на свои плечи тоже берешь. Человек, который тебе порицание не выразил, он попадает в грех при виде порицаемого. И этого греха причиной послужил ты. За это ты будешь отвечать перед Аллахом, субхана ва тааля. Первое условие, мы сказали, это надо, сожаление. Человек должен сожалеть о тех упущениях, которые у него были. Второе условие обязательно, которое необходимо соблюдать, это условие возвращается к настоящему времени. Сожаление – это о прошедшем. В настоящем времени что от тебя требуется, чтобы ты перестал грешить? Перестал грешить. Оставь тот грех, если ты просишь у Аллаха покаяния. И среди ученых разногласия. Обязательным ли условием является, чтобы человек раскаялся во всех грехах, чтобы ему были прощены? И если он, например, попросит за какой-то конкретный грех, но за другие грехи, которые у него есть, не попросит у Аллаха прощения, не принесет покаяния, примется ли его покаяние за этот конкретный грех или нет? Понятен вопрос? Например, человек слушает музыку и разговаривает с девушками, которые ему запрещены. И он решил покаяться, слушать музыку. Все, я больше не буду слушать музыку, делаю покаяние. Но вместе с этим у него нет намерения покаяться от того, что он будет разговаривать с женщиной. Он продолжает. Примется ли его покаяние за музыку, если он не покается за общение с женщиной? Есть разногласия среди ученых относительно этого. Некоторые ученые говорят, нет. Обязательно должен, если он кается, должен покаяться во всех грехах. Иначе Аллах, субхана ва тааля, его не простит. Но более достоверное мнение, если Аллах открыл сердце человеку, и он покаялся за какой-то конкретный грех, Аллах, субхана ва тааля, простит его за этот грех, но не простит его за тот грех, за который он не раскаивался. Поэтому второе условие, мы сказали, обязательно, чтобы человек оставил этот грех. Если ты покаешься, перестал слушать музыку, выкини эти диски, на которых была у тебя музыка. Выкини эту кассету. Или запиши туда что-то новое. Некоторые ученые говорят, нельзя выкидывать, потому что это имущество тоже. Если ты его можешь использовать во благо, перезапиши. Коран на него запиши, чтобы не портить имущество. Или не ломать кассету. Поэтому должен оставить. Это второе обязательное условие. Оставить грех, это возвращается к настоящему времени. Сожаление возвращается к прошлому времени. Третье условие возвращается к будущему времени. Это ты должен иметь твердое намерение не возвращаться к этому греху. Иначе Аллах Субхану Таля не принимает покаяние. Если человек сегодня раскаялся от того, что он поговорил с женщиной, но у него намерение, как месяц Рамадан закончится, я и наберу, Аллах Субхану Таля не примет. Не примет твое покаяние. То, что тебе запрещено делать в месяц Рамадан, тебе это запрещено делать в другие месяцы. И пришло от праведных предшественников, они говорили, «Бисаль хаум ля ярифун Аллаха илля фи Рамадан». Плох тот народ, который знает Аллаха только в Рамадан. Когда Рамадан приходит, он начинает вести праведный образ жизни. Мечеть заполняется, все намазы, маша Аллах, посещает, музыку оставляет, общение с женщинами оставляет, курить перестает и так далее, ведет праведный образ жизни. Как только месяц Рамадан заканчивается, возвращается в свой прежний образ жизни. Это говорит о том, что Аллах Субхану Таля не принял от него этот месяц. Не принял от него. Почему? Потому что признаком того, что Аллах Субхану Таля от тебя принял благодеяние, чтобы за ним последовало другое благодеяние. «Валлядзина ахтадоу, задахум худа ва атахум таквахум», Аллах в Коране говорит. Тот, кто вышел на прямой путь, Аллах прибавит им прямого пути и даст им богобоязненность. То есть, если ты вышел на прямой путь, совершил богоугодное дело, которое Аллах от тебя принял, иначе оно не называется богоугодным, сразу Аллах говорит, задахум худа, Аллах прибавит им прямого пути. То есть, он и дальше будет совершать, и он только будет больше совершать. И ученые говорят, признаком того, что хадж человека принялся, пост его принялся, или умра его принялась, если он возвращается в лучшее состояние, нежели то состояние, в котором он пребывал до этого поклонения. Потому что Аллах прибавляет ему пути прямого, прибавляет ему благих дел, прибавляет ему иман. И это признак того, что Аллах Субхана ва Тааля от тебя принял. Поэтому обязательное условие третье, оно возвращается к следующему времени, то есть к будущему времени, чтобы у тебя было твердое намерение не возвращаться к этому греху. Это три обязательных условия, которые необходимо соблюдать относительно тех грехов, которые между тобой и Аллахом Субхана ва Тааля. Посмотрел запрещенный фильм, послушал музыку. Это твой личный грех между тобой и Аллахом Субхана ва Тааля. Достаточно, если ты покаешься, соблюдая эти условия, Аллах Субхана ва Тааля тебя простит. Если этот грех касается кого-то из людей, например, ты злословил о своем брате-мусульманине, говорил о нем плохо, или ты задел честь своего брата-мусульманина, или ты присвоил имущество своего брата-мусульманина, то этих трех условий недостаточно. Аллах Субхану Таля не примет твое покаяние до тех пор, пока ты не вернешь должное своему брату. Если ты задел его честь, приди и скажи, брат, извини меня ради Аллаха. Я ошибся, я был неправ, я задел твою честь. Если ты присвоил имущество, ты обязан вернуть это имущество его хозяину, иначе Аллах Субхану Таля не примет. Более того, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, побуждая сахабов, чтобы они это делали, прежде чем они уйдут из этого мира. Почему? Потому что если человек уйдет из этого мира, у него уже не будет возможности отдать имущество. В судный день не будет ни денег, ни родственников, ни связи. Все это уйдет. Будешь ты и твои дела. Если у тебя есть обида, которую тебе брат не простил, он в судный день придет и будет требовать. Но он потребует из твоих благих дел. И относительно этого пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил «Атадруна маниль муфлис». Знаете ли вы, кто такой банкрот? Сахабы сказали, банкрот среди нас это тот, у кого динаров и дирхемов нету. Он сказал, нет. Это человек, который придет в судный день, и у него будет молитва, будет у него пост, будет у него садака. Но выяснится, что он оскорбил такого-то, присвоил имущество такого-то, ударил такого-то. И придет этот, будет брать из его денег, из его благих дел. Придет тот, будет брать из его благих дел. Придет третий, будет брать из его благих дел. Пока у него не останется благих дел и будут брать из их грехов и ложить на их чашу. Это будет судный день на саллиллаху саляму тауляфия, когда у человека не будет ни имущества, ни связи, ни родственников, кто бы ему мог помочь. в этой ситуации. Будут он и его дела. Поэтому прежде чем покинуть этот мир, если ты решил покаяться Аллаху Субхану ва Тааля, это твоя обязанность, как было сказано. Это личная обязанность каждого мусульманина каяться перед Аллахом Субхану ва Тааля за свои грехи. У всех у нас есть грехи. И каждый из нас лучше знает, какие у него грехи есть. Так же ведь? Лучше нас самих никто не знает. И пускай похвала в наш адрес нас не обольщает. Отношение людей, то, что они смотрят на нас, как на праведных, и говорят, машаллах, брат, у тебя борода, машаллах, ты все намазы посещаешь в мечети. Пусть это тебя не обольщает. Почему? Потому что лучше тебя свои грехи никто не знает. И один из праведных предшественников говорил, валлахи, клянусь Аллахом, говорит, если бы не знание моих недостатков, я бы возненавидел всех людей. Всех бы я возненавидел. Почему он этого не делает? Потому что он видит свои недостатки. Это милость Аллаха Субхана ва Тааля человеку, когда он открывает ему глаза на его минусы. Когда человек видит свой недостаток, когда он видит свой грех, когда он видит, где он был неискренен, когда он видит, где он мошенничал и так далее, и так далее. Много примеров можно приводить. И это лучше человека никто не знает. Если Аллах Субхана ва Тааля тебе открыл на это глаза, воздай ему хвалу. Воздай ему хвалу и поблагодари его, что он открыл тебе на это глаза и дал тебе возможность покаяться и попросить у него о прощении. Поэтому, братья мои, если ты кого-то обидел или присвоил имущество, или ты о ком-то злословил при условии, что вреда от этого не будет больше, попроси прощения, верни должное, и тогда Аллах Субхана ва Тааля тебя простит. Это четыре условия, которые применимы по отношению к каждому. Есть два условия, которые касаются жизненного срока человека. Это условие, чтобы человек покаялся, прежде чем его душа подступит к горлу. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил, что каждого покаяния Аллах Субхану ва Тааля примет малям югаргир. Малям югаргир – это предсмертный хрип, который издает человек. Если у него душа подобралась к горлу, когда он уже произносит предсмертный хрип, в этот момент покаяние уже не помогает. Желание совершить благое не помогает. Поэтому прежде чем душа подступит, необходимо каяться. А никто из нас не знает, сколько он проживет. Поэтому покаяние нельзя откладывать. Если человек отложил покаяние, это грех, за который он тоже обязан покаяться. Это многие не понимают и не знают. Он думает, завтра покаюсь, послезавтра покаюсь. Проходит время, он покаялся. Покаялся за грех, как мы сказали. Грех ему Аллах простит, если он покаялся. Но за то, что он откладывал свое покаяние, он не покаялся. А это грех. Откладывать покаяние – это грех. Ты обязан сразу каяться, если ты совершил грех. Если ты его отложил, ты допустил грех, поэтому тебе обязательно надо просить Аллаха Субхана ва Тааля прощения и принести ему покаяние за то, что ты откладывал и оттягивал покаяние. И ученый здесь один важный момент, который тоже многие не учитывают и забывают. В большинстве случаев человек, когда делает покаяние, он делает покаяние за тот грех, который не дает ему покоя в сердце. Он знает, что это грех. Махака финнафс, как сказал Проксалсам, то, что тебе не дает покоя в сердце, и ты бы не хотел, чтобы об этом узнали люди. Ты прячешь это, стесняешься, беспокойство, это грех. Многие люди, когда он испытывает такое беспокойство, за этот грех он кается, чтобы это беспокойство ушло. Он просит Аллаха прощения, он исправляет ситуацию. И Аллах его прощает. Но есть грехи, братья, которые мы не замечаем. И относительно этого Аллах Субхана ва Тааля в Коране говорит про грешников. وَبَدَى لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ يَحْتَسِبُ. Им откроется от Аллаха то, чему они значения не придавали. Над чем они не задумывались. Человек предстанет в судный день перед Аллахом, он будет думать, у него все хорошо, он багаж дел приготовил, с горы у него благие дела. Но ему могут быть открыты такие грехи, насалиллах аль-афия, которые он в учет не брал. И он пойдет в адский огонь, насалиллах саламат аль-афия. Про это Пророк саллям говорил, что придут из моей уммы, у них будут хасанат амсаль аль-джибаль, у них будут благие дела размером с горы. Аллах их превратит в прах, говорит. Я джаалю хабаам мансура. Вчера мы, да, или позавчера этот хадис разбирали. В прах превратит. Тогда сподвижники спросили, кто эти люди, о посланник Аллаха. Опиши нам их, саллиллаху алейхи вассалям, чтобы мы не уподоблялись. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Хум ихванукум» – это ваши братья, которые якумуна миналлейль выстаивают по ночам молитвы, подобно тому, как вы выстаиваете. «Валякин» – «Но», говорит, «Иза халяу бимахари милля интахакуха» – если они остаются наедине запретным, которое им запретил Аллах, они нарушают это запретное. Когда их никто не видит, когда они на людях, машаллах, они праведники. Когда он остается один на один, двери закрыты, никто его не видит, здесь он начинает совершать грехи на саллиллах, саляму таляфия. Да убережет и очистит нас Всевышний Аллах. Это положение людей, они придут в судный день. И будет из дел, которые ему откроются в судный день, которым он значения не придавал. Один из праведных людей, когда умирал, его пришли поздравить перед смертью, что не печалься, не отчаивайся, ты праведный образ жизни вел, ты много благих дел сделал. Он им сказал: не спешите меня поздравлять, ведь поистине я еще не знаю, что мне перед Аллахом откроется. И это такие грехи, которым человек значения мог не придать. Увидел порицаемое, у тебя щека не, в сердце у тебя не дрогнуло, ты мимо прошел на саллиллах алейхи. За это Аллах тебя спросит. Почтение к родителям не проявил, должное внимание соседу своему не проявил, брат твой в помощи нуждался, ты ему не помог, брат твой заболел, ты его не навестил, у тебя это из головы вылетело, ты этому значения не придал. Но в судный день, когда ты предстанешь перед Аллахом, Аллах субхана ва тааля может тебя за это спросить. Твой брат нуждался в помощи, ты знал об этом. Почему ты ему не помог? Твой брат болел, нуждался во внимании, почему ты его не навестил? Это грехи, которые могут быть открыты человеку, которому он значения не придал. Поэтому очень важно, когда человек делает покаяние и просит Аллаха о прощении, чтобы он просил Аллаха о прощении за те грехи, которые он знает и которые он не знает. Это то покаяние, которое делал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. И он просил Аллаха простить грехи все, которые скрытые, которые явные, маленькие, большие, которые осознанно человек совершал, которые неосознанно совершал, которые знал и которые не знал. Поэтому, если мы просим Аллаха субхана ва тааля о прощении, приносим ему свое покаяние, надо обобщать. Надо говорить: о Аллах, прости мне все мои грехи, о Аллах, которые я знаю, которые я не знаю, которые я осознанно совершал и которые я по невнимательности совершил, которым я значения не придавал. Есть грехи, которые мы не знаем, которым мы значения не придали. Они у нас есть, поверьте. И они могут открыться в судный день. Но если человек будет просить Аллаха субхана ва тааля о прощении, приносить ему покаяние относительно всех грехов, которые он знает и не знает, у него есть надежда, что Аллах субхана ва тааля его простит и его покроет. Это пятое условие. Последнее условие – это принести покаяние, прежде чем солнце не взойдет с запада. Это будет большим признаком судного дня. Относительно этого пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорил, что покаяние принимается, пока солнце не взойдет с запада. Когда солнце взойдет с запада, все люди уверуют. Но вера эта им уже не принесет пользу. Уже не примется веры, кроме тех людей, которые были верующими до того момента. Есть одно условие, относительно которого разногласие. Это условие, чтобы человек поменял круг своего общения. Если он, совершая грехи, водил дружбу с грешниками, и он покаялся перед Аллахом субхана ва тааля, ему надо оставить это общение, оставить этих людей и присоединиться к кому? Праведникам. Это условие, оно взято из хадиса, когда один из людей убил 99 душ и решил покаяться, за известный хадис. Он, когда он пришел к знающему человеку, он ему сказал: Аллах принимает покаяние, но поставил ему условие. Он сказал: в таком-то поселении есть люди, которые поклоняются одному Аллаху, не предают ему сотоварищей, отправляйся и живи остаток своей жизни вместе с ними. Такое условие он ему поставил. Отсюда некоторые ученые взяли, что обязательным условием тоже покаяния является, чтобы человек поменял круг общения и проводил, вел свою дружбу и образ жизни с праведниками. Как об этом говорит Аллах субхана ва тааля в Коране: «Куну маас садикин» – «Будьте вместе с правдивыми». «Восбир нафсака маалязина ядуна раббахум билагадати валаши юридина ваджха». وَلَا تَغْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Аллах Субхану Тааля говорит: проявляй терпение вместе с теми, которые взывают к своему Господу по утрам и вечерам, и не отводи от них свой взор, стремясь к красотам этой жизни. Терпение проявляй, не просто дружи, а будь терпеливо, дружи с этими людьми, с праведниками, которые днем и ночью взывают к Аллаху Субхану Тааля. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خير. вопрос по поводу покаяния. Ситуацию, просто сколько спрашивал.